диалог. В четверг в 10 утра я, ведя на поводке Маффи, направилась к гаражу и увидела Александра Михайловича, который шел по дорожке к моему дому. «Как дела?» — спросил полковник. «Что со свадьбой?» «Кошмар и ужас!» — вздохнула я. Разорвала договор со стрелой Амура. Эвелина, правда, молча вернула предоплату и не потребовала никаких денег за то, что мы с Феликсом отказались от услуг их с Маргаритой агентства. Теперь мы обратились в фирму «Розовая роза». «Название отличное», — хмыкнул Дегтярев. «И что?» «Парное бракосочетание состоится через 2 недели», — пояснила я. «Кстати, ты в курсе, что такое фитхтинг или фихтинг? Сначала Маргарита с Эвелиной нас уверяли, что без него на Перу никак не обойтись. Теперь то же самое заявили в «Розовой розе». Только заковыристое слово они по-разному произносили. Одни говорили «фитхтинг», другие «фихтинг». «Так спроси у них», — посоветовал Дегтярев. «Я постеснялась», — призналась я. «Кажется, это какой-то десерт», — задумчиво протянул толстяк. «Точно, вспомнил. Какой-то фрукт экзотический». «Ты поговорил с Надеждой Васильевной?» — спросила я. «Рассказал ей про то, что происходило в 94-м году». Полковник помрачнел. «Да. И вдова по-прежнему считает сына и брата ангелами. Не верит, что они грабили обменники, убивали женщин. А вот то, что Маргарите придется отвечать за соучастие в мошенничестве, очень порадовало старушку. Судьба Эвелины пока не ясна, но похоже, что она отделается легким испугом. Сначала Алексей Константинович украл деньги, которые должен был пустить на строительство спорткомплексов. Потом Надежда Васильевна отдала те же средства Любе в качестве выкупа за сына, который решил обмануть ее. Купюры попали к Сергею Степанову, убившему ради них Прохора и Любу. Однако он не успел порадоваться добыче, умер от инфаркта. И Эвелина вложила доллары в агентство «Стрела Амура». Злая судьба у этого миллиона. Все его хотели, и всем он одни несчастья принес. «Воровать не надо. Вот и весь вывод», — вздохнул Дегтярев. «И перестань мне все время задавать вопросы об этом деле. Теперь тебе все понятно». Я решила сменить тему. Кроме загадочного фитхтинга, или как его, есть еще одно неизвестное мне слово. Анфиса, которой Зоя Игнатьевна велела стать образцовой горничной, заучивает наизусть книгу, подаренную ей ректором. Но кто бы мог подумать, что Фиса захочет стать идеальной горничной. Но она теперь требует называть ее Матщен. Убей бог, не соображу, что сие означает. «Матщен?» — повторил полковник. «Ты всерьез?» «Вроде иностранный язык раньше преподавала». «Матщен» в переводе с немецкого «девочка». Я это хорошо помню. Учил в школе когда-то наизусть диалог «Матщен und Юнга Рейгдена». На всю жизнь эту глупость затвердил. До сих пор продекламировать могу. Я замерла, потом воскликнула. «Господи, Матщен! Мэтхен! А твой диалог, скорее всего, озаглавлен «Мэтхен und Юнген Реден». Мой немецкий далек от совершенства. Я вдалбливала в голову студентов французский, но, думаю, сейчас не ошибаюсь. «Ты владеешь языками, а про Матщен догадался я», — злорадно сказал Дегтярев. В этот момент со второго этажа раздался вопль. «Даша, ты в город? Подожди меня!» — крикнул Гарик. Я схватила в охапку Маффи. «Все, убегаю. Не собиралась в Москву. Мы с Пагрем торопимся к инструктору». «И я с Игорем встречаться не намерен», — засуетился полковник. «Он мне пытается ядро имени Урылькина продать. Всего за 5 миллионов рублей. Совсем с ума сошел». «Рылькина», — поправила я и, хихикая, побежала к машине. Однако антиквариат стремительно увеличивается в цене. Если мне не изменяет память, еще недавно он стоил гораздо меньше. «Ну, Маффи, рассказывай, как твои дела?» — спросил инструктор Паша, глядя на Пагля. «Надеюсь, после наших регулярных занятий ты перестала безобразничать?» Я отстегнула от ошейника собаки поводок. «Маффи стесняется, я отвечу за нее». В понедельник она съела рулон туалетной бумаги в сортире первого этажа и написала в ботинке Игоря. Второе меня не рассердило, поэтому ругать собаку я не стала. Во вторник Маффетта залезла на стол, слопала из вазочки все печенье, а потом кто-то дочисто вылезал банку с кремом для тела, которую Лори забыла закрыть. Крем был с ванильной отдушкой, и этим же ароматом потом весь день несло от Маффи, но запах — не доказательство. «Ну ты даешь!» — восхитился Паша, с умилением посмотрев на Пагля. Мафета, сидевшая у моих ног, неожиданно вскочила и заскулила. «Что это с ней?» — удивился инструктор. И в эту секунду собака, высоко подпрыгнув, ударила меня длинным носом в живот. Я, не ожидавшая нападения, согнулась пополам, пошатнулась и упала, а Мафи с громким лаем бросилась в кусты, ограждавшие площадку. «Она сошла с ума?» — простонала я, садясь на землю. Павел, не ответив, шагнул к дереву, у корней которого я сидела, и начал осматривать кору. «Что там?» — заинтересовалась я. За долю секунды до того, как Мафи вас пнула, я услышал тихий звук вроде «чпок», — протянул Паша. И тут же воскликнул. «Ну точно! Смотрите, там пуля!» «Пуля?» — повторила я. «Даша, вас хотели убить», — занервничал инструктор. «А Мафи почуяла опасность и толкнула вас. Пагли очень умные. Псинка спасла вам жизнь, а теперь, похоже, преследует нападавшего». Я перепугалась и заорала. «Мафи! Мафи!» Из кустов вылетело бочонкообразное тело на длинных тонких лапах и с лаем бросилось ко мне. Я обняла Мафи, прижала ее к себе и зашептала ей на ухо стихи Игоря Иртеньева. «У меня была собака, я ее любил. Она съела кусок мяса, я ее любил. Она писала мне в тапки, я ее любил. Но однажды, в воскресенье, после многих мук, разом лопнуло терпенье. Нахрена мне, друг?» Крикнул. «Как такую бяку столько лет терплю?» И ответила собака. «Я тебя люблю». Паша громко рассмеялся. «Ну, я дурак. Напугал вас и сам струхнул. Вот, гляньте». Я оторвалась от Мафи и посмотрела на инструктора. Тот, держа в одной руке перочинный ножик, улыбался. Выковырнул таки пулю из дерева. Она не настоящая. Вон там ребята бегают. Видимо, кто-то из них пальнул из игрушечного ружья. Ну и ну. И о чем только производители детских забав думают. Пулька кору пробила. Пусть не боевая, но поранить могла. Хорошо, что вы не испугались. А вот Мафи сильно нервничает. «Отправляйтесь лучше домой. Не получится сегодня с Паглем позаниматься». «Посижу на скамейке», — сказала я. «У меня в парке встреча назначена». «Мафи молодец», — похвалил Паша. «Она-то не знала, что пальнули из игрушечного ружья. Почуяла опасность. Кинулась вас спасать. Поступила как настоящий мужчина. Хотя ваш Пагль не мужчина, а женщина. То есть, конечно, не женщина, а...» Тьфу, совсем запутался. «Но вы поняли, о чем я говорю?» Я молча погладила Мафи. «Какая разница? Какого пола друг?» «Главное другое. Он бросится вас защищать, не раздумывая. Лучше иметь настоящих друзей, чем большие деньги. Богатство приходит и уходит, а настоящий друг останется с тобой навсегда». Читала заслуженная артистка России Галина Чигинская.